параграф 9, 8 главы. Голодный автор – генератор стволовых клеток. В этом параграфе хотелось бы описать один, оказавшийся впоследствии сенсационным эксперимент автора. Продолжая ходить на работу, делать зарядку и дыхательную гимнастику, я подготовился к голоданию за одну неделю. Проголодал неделю на воде и вышел из голода в течение 3 недель. В Московском банке стволовых клеток подсчитали количество стволовых клеток до начала 7-дневного голодания, на выходе из голода и через 1 и 2 недели после выхода. Выяснилось, что к концу 7 дней голодания количество стволовых клеток в крови снизилось. Зато после недели выхода из голода их количество удвоилось, а через 2 недели утроилось по сравнению с количеством клеток, замеренных до начала голодания. Впервые удалось доказать, что голодание способствует выбросу в кровь стволовых клеток, то есть стимуляции физиологических процессов регенерации и роста белковых структур. Эксперимент проводился с помощью дорогостоящего оборудования с применением дорогих реактивов, поэтому измерение пришлось прервать на самом интересном, когда рост стволовых клеток еще продолжался. Могу сказать из своего 20-летнего опыта голодания, что положительный эффект даже от недельного голодания длится несколько месяцев. Оказывается, голоданием, стимулируя рост стволовых клеток, можно заработать 15-25 лет жизни собственным умом и совершенно бесплатно. В самом себе можно создать банк стволовых клеток, в котором будет храниться от нескольких месяцев до года именно ваш генетический ресурс здоровья, так необходимый для творческого процесса или деловой активности. Как говорится, все свое ношу с собой. Как было отмечено ранее, голодание сопровождается избирательным поеданием ненужных белков, выведением чужеродных веществ, усилением иммунной, генной и тепловой защит, усвоением углекислого газа и азота из воздуха, нормализацией микрофлоры, ферментативной активностью сосудистой и нервной систем, обновлением слизистых поверхностей, очищением желчных протоков, восстановлением артериального давления, снижением частоты дыхания и увеличением контрольной паузы на задержке дыхания. В процессе длительного голодания организм активно очищается, то есть избавляется от всего устаревшего. В результате в тканях образуются свободные квартиры для стволовых клеток. А раз появляются квартиры, то нужны и жильцы. Стволовые клетки выбрасываются в кровь, расселяются по организму и способствуют его обновлению. Полученные экспериментальные данные впервые подтвердили биологическую целесообразность этого явления. Вот почему лечебное голодание излечивает многие болезни с помощью этого механизма и приводит к явному омоложению и оздоровлению организма. Видимо, подобный же эффект дает введение стволовых клеток извне, лучше своих. Таким образом, этот эффект мог бы быть значительно сильнее, если с помощью голодания организм был бы подготовлен к инъекциям стволовых клеток.